coisa. Ебани-ка припев. Припев. Я вспомнил песню Коронована, да, там вот чем-то луной, блядь, или кем. Чё это за хуйня? О, диджей. Сыграй как ты. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.